Глава 29. Что происходило близ Бастилии в то время, когда Шико уплачивал свой долг в Сен-Женевьевском аббатстве? Было 11 часов вечера. Герцог в своем кабинете, где он заперся, воротившись с процессии, нетерпеливо ожидал посланного от герцога де Гиза с известием об отречении короля. Он прохаживался от окна к двери кабинета и от двери к окнам передней, посматривая на огромные стенные часы, маятник которых стучал в вызолоченном деревянном ящике. Вдруг он услышал ржание коня на дворе. Он подумал, что это, вероятно, вестник, и выбежал на балкон. Но то была лошадь одного из дворян, подведенная конюхом к крыльцу. Минуту спустя из дворца вышел Бюсси. По обязанности капитана стражи герцога он приехал назначить пароль на следующую ночь. Взглянув на молодого, прекрасного собой и храброго дворянина, преданного ему, он ощутил угрызение совести. Но по мере того, как Бюсси подходил под свет факела, бывшего в руках у конюха, герцог прочел на лице его столько радости, довольства и надежды, что ревность с прежней яростью пробудилась в нем. Не зная, что герцог следил за всеми движениями его, Бюсси набросил плащ на плечи, вскочил на лошадь и, пришпорив ее, шумно проскакал под сводом ворот. Более и более обеспокоенный тем, что не получал никаких вестей, герцог хотел было уже послать за Бюсси, будучи уверен, что он заедет еще к себе. Но он представил себе молодого человека, смеющегося с Дианой над его отвергнутой любовью, и, став на одну ступень с обманутым мужем, принц опять уступил чувствам злобы и ревности. Покидая дворец, Бюсси радостно улыбался. Эта улыбка оскорбила принца, и он не остановил его. Если бы Бюсси был печален, грустен, быть может, принц удержал бы его. Выехав со двора, Бюсси придержал коня. Прибыв к себе, он застал Реми, дававшего ветеринарные наставления одному из конюхов. «Здравствуй, Реми», — сказал Бюсси молодому доктору. «Здравствуйте, граф. Я думал, застану тебя в постели. Я только что хотел лечь. Поверите ли, граф, с тех пор, как мой больной выздоровел, мне кажется, что сутки состоят не из 24, а из 48 часов». «Уж не скучаешь ли ты?» — спросил Бюсси. «Кажется. А любовь? Я уже не раз говорил вам, что боюсь любви и прибегаю к ней не для простого препровождения времени». «Стал быть, ты разошелся с Гертрудой?» «Совершенно». «Тебе надоело?» «Быть битым». «Таким образом выказывала мне свою любовь моя амазонка. Впрочем, она добрая девушка. И сердце твое не чувствует сегодня вечером ни малейшего влечения к ней. Отчего же сегодня вечером? От того, что я взял бы тебя с собой. На Торнельскую улицу? Да. Разве вы туда едете? Еду. А Монсоро? Он в Кампьене. Устраивает охоту для его величества. Точно ли? Он получил сегодня утром официальное приказание. А, Рами задумался. Что же из этого следует? Спросил он после минутного молчания. Из этого следует, что целый день я благодарил Господа за счастье, которым буду наслаждаться всю ночь. — Хорошо. — Журден, принеси мне шпагу, — сказал Реми. Конюх поспешно удалился. — Итак, ты идешь со мной? — спросил Бюсси. — Иду. — К Гертруде? — Не-а. Я провожу вас только до дверей. По двум причинам. Во-первых, из опасения, чтобы с вами не приключилось по дороге какой-либо неприятности, Бюсси улыбнулся. Боже мой! Смейтесь, граф, смейтесь! Я знаю, что вы не боитесь подобных неприятностей и что доктор Реми плохой защитник. Но на двоих не так охотно нападают, как на одного. Во-вторых, мне надобно дать вам несколько добрых советов. Пойдем, мой добрый Реми, пойдем. Мы будем говорить о ней. В ожидании блаженства увидеться с ней. Погода довольно неприятная, сказал Бюсси. Напротив, небо то мрачно, то ясно. Я люблю разнообразие. «Благодарю, Журден», — сказал Реми конюху, принесшему ему шпагу. Потом, обратившись к графу, прибавил: «Я готов, пойдемте». Бюсси взял руку молодого доктора, и оба пошли по направлению к Бастилии. Реми сказал графу, что желал подать ему несколько добрых советов, и точно, едва они прошли несколько шагов, как он стал приводить самые красноречивые доводы, чтобы доказать Бюсси, что ему не следовало идти эту ночь на свидание. Что он, напротив, должен был спокойно лечь спать, потому что после бессонной ночи рука не тверда, глаз не верен. После латинских цитат он стал приводить доказательства из мифологии, говоря, что обыкновенно Венера делала бессильным Марса. Бюсси улыбался. Реми настоятельно упрашивал его воротиться. «Послушай, Реми, — возразил граф, — когда у меня в руке шпага, то рука делается твердой и гибкой, как сталь, а шпага оживляется, как рука. Во время поединка рука моя становится шпагой, а шпага — рукой. Следовательно, тут никакое обстоятельство не может повредить мне. Сталь не устает». «Нет, но она притупляется». «Не бойся». «Ах, граф, — продолжал Реми, — вспомните только, завтра вы должны быть Геркулесом, Тесеем, Боярдом, существом гомерическим, гигантским. Надо, чтобы о завтрашнем поединке говорили потомки наши. Мне бы хотелось, чтобы вы вышли из этого поединка совершенным победителем, даже без малейшей царапины». «Будь спокоен, мой добрый Реми. Сегодня утром я испытывал силы свои с четырьмя отчаянными рубаками. В продолжении 8 минут ни один из них не тронул меня, между тем, как я изорвал камзолы их в клочья. Я дрался, как тигр, Я в этом не сомневаюсь. Но будете ли вы завтра так же сильны, как сегодня?» Тут они вступили в латинский разговор, часто прерываемый смехом.